Глава 1329. Прорыв. С такой высоты Манхао наконец увидела внизу чужаков. В окружении группы чужаков стояли трое экспертов с пятью эссенциями. Вместо того, чтобы бесцельно слоняться по округе, они собрались в трех особых местах. Так уж случилось, что в этих трех местах на лбу бога находились звезды. Манхао заметил Юй Вэньцзяня в другой части долины погребенных богов. Он продирался через молнии к чему-то похожему на труп. Этот мертвец выглядел очень древним. Если приглядеться, то становилось понятно, на самом деле это был палец бога. Возможно, именно там Юй Вэньцзяня ждала удача. Манхао ненадолго прикрыл глаза. Увиденное в этом измерении потрясло его до глубины души. Этот мир, эта долина погребенных богов на самом деле оказалась головой. Головой бога! Хоть это была лишь голова, Манхао знал, по размерам она превосходила труп, виденный им в руинах бессмертия. Одно это обстоятельство выбило Манхао почву из-под ног. «Это один из богов-чужаков?» Со странным блеском в глазах он вновь посмотрел на огромный континент, некогда бывший головой бога. Внезапно перед его мысленным взором предстал образ так называемых богов. Высокие, словно сами небеса, такому исполину практически нечего было противопоставить. Они могли раздавить рукой планету и взмахом пальца стереть практика с лица Земли. Такая несравненная сила порядком удивила Манхао. Мысль о предстоящем конфликте с подобными существами усилила тяжкий груз, тяготивший его сердце, и все же он отказывался сложить руки. «Кому какое дело до этих богов?» — пламенем в душе подумал он. «Их все еще можно убить. Победа в войне против них все еще возможна. Они не неуязвимы!» Глаза Манхао заблестели, а его энергия породила ураган, прокатившийся по небу и земле. «Если я сейчас беру в себя каплю крови бога, то смогу добиться прорыва физического тела. Я перейду с пика царства древности на царство Дао». После тушения всех пяти ламп души развитие отцы и крови остановилось. От прорыва их удерживало состояние физического тела, но если он совершит прорыв, то эта сила получит выход и подтолкнет его к царству Дао. Манхао ждал этого дня слишком долго. Сделав глубокий вдох, он стрелой спикировал к лбу бога, а именно к первой звезде. Там находилось огромное озеро. Подобно метеору, Манхао снижался к озеру, искажая и искривляя пространство у себя на пути. Свистел ветер, грохотал гром. Ничто иллюзорное или материальное не могло остановить его. Он прошел через все преграды и спустя пару мгновений уже парил над широким озером. Не теряя ни секунды, он нырнул в воду. Его тут же со всех сторон окружил мощный рокот. Земли вокруг озера задрожали, закачались горы. В небо ударил огромный столб озерной воды, которая затем испарилась и превратилась в туман. От озера остался лишь огромный кратер, на дне которого что-то слабо сияло. Этот древний многовековой свет хранил в себе неописуемую силу ци и крови. Со странным блеском в глазах Манхао приземлился в центр кратера и сел в позу лотоса, после чего развел руки в стороны и ударил ими по земле. С началом землетрясения весь сил обратился в пепел. На земле появились разломы и трещины, больше всего их было рядом с Манхао. Из самого большого разлома бил свет огромной звезды. Огромная звезда занимала всю поверхность дна озера и испускала невероятно древнюю ауру, которая потянулась к Манхао. Его волосы развивались, полы халата хлопали на ветру, его глаза буквально светились, пока физическое тело стремительно росло в силе. «Именно это я и искал!» Манхао поднял руку, а потом рубанул ей по земле. Сила культивации вспыхнула, в то время как он стрелой рванул вниз к звезде. При виде дрожащей земли Манхао хмуро фыркнул. Попугай стал боевым оружием, которое он с размаху вонзил вниз. В этот момент боевое оружие удлинилось прямо в земле. Все вокруг заходило ходуном, словно небо и землю огласил чей-то беззвучный рев. Когда Манхао вытащил боевое оружие, вылетел из-под земли, из трещины вылетела капля крови и зависла прямо перед ним. Стоило золотой капле подняться в воздух, как земля под ней высохла, словно лишившись части жизненной силы. Что до звезды, она тоже потускнела. Манхао посмотрел на золотую каплю крови и без колебаний схватил ее, а потом поместил в свой лоб. Капля заструилась по жилам, наполняя его приглушенными раскатами грома. Его лицо перекосило гримаса, в то время как тело переживало невиданные трансформации. Сердцебиение Манхао резко участилось, отчего сердце начало гораздо быстрее качать кровь. Даже его кости натужно захрустели. Казалось, он перерождался, а его плоть и кровь скручивались в тугой жгут в попытке вместить в себя как можно больше силы. Манхао закинул голову и разразился оглушительным воем. Его тело росло, ци и кровь бурлили, Земля у него под ногами опять задрожала. Юй Вэньцзянь и чужаки вдалеке почувствовали появление невероятной ауры со стороны, где сейчас находился Манхао. Она растревожила их души. «Это то самое чувство, которое я искал». Глаза Манхао покраснели, его лицо скривилось в чудовищной гримасе. Тем не менее, его налитые кровью глаза светились восторгом, ведь он чувствовал рост физического тела и грядущий прорыв. Его кости постепенно крепли и становились твёрже, плоть и кровь тоже усиливались, вдобавок по его жилам текла устрашающая сила. Безумная сила, способная разрывать, вспарывать земную твердь. Каждый удар его сердца напоминал раскатистый удар грома. «Нужно ещё больше!» К этому моменту он вырос практически до 30 метров, став похожим на небольшую гору. Каждый сантиметр его плоти источал устрашающую силу. На коже даже проступили магические символы. С ростом энергии его тела в них всё отчетливее чувствовалась древняя аура. Задействовав крошечную часть силы культивации, Манхао не переместился, а прыгнул в воздух. Земля у него под ногами растрескалась и обрушилась вниз, а сам Манхао словно ветер понёсся ко второму месту. Мгновением позже он уже снижался на чужаков, столпившихся вокруг эксперта с 5 эссенциями. Вторая звезда располагалась на широкой равнине. Если судить по огромной выкопанной яме, чужаки находились здесь уже довольно давно. Эксперт с 5 эссенциями обладал внушительным пурпурным рогом. Сейчас он сидел в позе лотоса на дне ямы, где поглощал тонкие кроваво-красные нити ци, поднимающиеся из земли. Поглощение алого ци медленно усиливало его. В нём постепенно зарождалась аура, сравнимая с нынешней аурой Манхао. Как вдруг с пронзительным свистом в небе показался размытый объект. Он с неописуемой скоростью летел к яме в центре равнины. Этим размытым объектом оказался Манхао. Вместе его приземления раскололась земля, а в толпу ошалевших чужаков ударила страшная взрывная волна. К грохоту тотчас примешались отчаянные крики. Взрывная волна испепелила больше 1000 чужаков. Чужакам, оказавшимся немного дальше погибших товарищей, повезло немногим больше. Одни закашлялись кровью, другие были тяжело ранены, некоторые вообще провалились под землю. Манхао держался абсолютно спокойно, полностью проигнорировав собравшихся на равнине чужаков. От его массивного высоты в 30 метров тела исходило гнетущее давление. Его глаза цвета крови остановились на чужаке с пурпурным рогом неподалёку. Почувствовав на себе чей-то взгляд, чужак открыл глаза и словно ошпаренный бросился бежать, начисто забыв про поглощаемый кроваво-красный ци. «Думаешь, можешь так просто сбежать?» — с недобрым смехом спросил Манхао. Манхао с нечеловеческой скоростью сорвался с места. В следующий миг он возник перед чужаком и схватил его за шею. Пока чужак в ярости пытался вырваться, Манхао направил силу культивации и физического тела в свою руку. Чужак пытался освободиться из железной хватки Манхао, но все его попытки напоминали слабое трепыхание. Манхао просто сжал пальцы. Чужак не успел и слова вымолвить. Его глаза выкатились из орбит, а потом его тело взорвалось. Весь поглощённый им кроваво-красный ци растаял под кожей Манхао. Манхао поднял ногу и силой ударил ей по земле. Из расколовшейся земли вылетела капля золотистой крови. Как и её предшественница, она отправилась к нему в лоб. Вторая капля крови бога оказалась не простой кровью, а кровью души. Как только она исчезла во лбу Манхао, он взревел во всё горло. Его тело, включая кости, плоть, кровь и внутренние органы, буквально завибрировали. В этот момент его физическое тело царства древности совершило прорыв. Небо и землю сотряс сильнейший рокот. Сила физического тела Манхао взмыла вверх, причём до такой степени, что ему стали видны естественные законы в округе. Они расходились от его тела и влияли на окружающий мир. Так это и есть физическое тело царства Дао. Его глаза сияли. После глубокого вдоха его тело опять стало расти. В этот раз до 300 метров.